Я сунул кристаллу в карман и с довольной улыбкой двинулся к выходу. Когда с деньгами станет хорошо, можно будет излишки кристалла впускать в снаряжение. Сильно перенасытить рынок я не боюсь. Оружие, броня, все требует модернизации, если планируется к использованию в серьезных условиях. При должных магических способностях и простая сталь в руках чародея может пробивать ауры твари изнанки, но куда проще делать это оружием с кристальными усилениями. Ну и у меня были еще кое-какие идеи по модернизации другого снаряжения. Но сначала нужно дождаться, когда закончится своей работой кузнец Тихон. По моим прикидкам это случится уже через несколько дней. Скорее бы опробовать. Закончив с фермой, я вышел на улицу, посмотрел на тяжелые тучи. Погода сегодня будет, конечно, дрянь. Ладно, нужно пообщаться с Вепрем, насчет моей грядущей встречи с Володиным. Один я на нее, разумеется, не поеду. Даже если мой сосед не врет насчет своих намерений. Господин Зодчий, раздался крик справа. Я повернулся. Турбин уже оказался между мной и бегущим ко мне Молотовым. Господин Зодчий, там, оно, там, кричал техномант, ставший первым переселенцем в мои края. У меня где-то от него лежала заявка на небольшой гараж между Арховой и Комаровкой, напротив тренировочного лагеря гвардейцев. По планам я собирался возводить его уже завтра. Однако вряд ли он спешил ко мне с напоминанием. Лицо Молотова было бледно от ужаса. Возле домов, в лесу, оно там ходит. Турбин преградил дорогу Молотову, показав чуть вытянутый из ножен меч. Техномант остановился, едва ли не подпрыгивая, чтобы меня увидеть. «Что случилось?» – спросил я у мужчины. «Монстр, возле наших домов, моя девочка гуляла, говорит, что-то ходит в кустах. Я посмотрел, а там, там, тварь изнанки, рядом с домами, рядом с нашими семьями. Людей вывели, надеюсь», – насторожился я. «Сигнала тревоги не было, ваше благородие», – подал голос Турбин. «Этого не может быть». «Да, я Юле сказал, чтобы быстро всех вывела, а сам я к солдатам бросился. Да только они мне тоже так сказали. Тревоги нет, значит, енот какой-нибудь или собака. Ваше благородие, умоляю, помогите. Я клянусь, что ей не почудилось. Я сам его видел. Это не енот, это... Я даже не знаю, как описать. Идем, посмотрим», кивнул я. «Позвольте вызвать подмогу», потянулся к рации Турбин. Я тяжело вздохнул и с обреченным видом согласился, ведь все равно вызовет. А потом со стороны квартала таунхаусов раздался женский крик. Глава 23. Девушка, одна из тех, кто перебрался из Приборова в мой новый элитный поселок, с ужасом смотрела на заросли, метрах в 30 от нас. Кусты шевелились, и оттуда доносился странный звук, будто бы за листвой пряталась. «Ням!» — раздалось из глубины зарослей сокрушенно. Я поднял руку, подавая сигнал следующему за мной Турбину, мол, замри. Маг нахмурился и, напротив, зашагал быстрее. «Ням!» — взвыло из кустов. Я медленно приблизился к зарослям, заглянул внутрь. Уже знакомое мне ходячее ведро сидело на земле с видом абсолютно обескураженным. Перед ним рассыпалось десятка два почерневших камней, и ведро шарило по ним тоненькими лапками. Нащупав первый попавшийся, он забросил находку в себя, с печальным «ням». Я присел, наблюдая за диковиной. «Выверты изнанки бывают совершенно непредсказуемые, ваше благородие», — раздалось прямо за моей спиной. Турбин. Ведро аж подпрыгнуло, отчего из него высыпалось еще больше камней, и существо мигом забыло про наше присутствие. Оно снова плюхнулось на землю и, непрестанно горько нямкая, принялось собирать потерянную добычу. «Я ведь просил остановиться, напугаешь же», — твердо сказал я. «Простите, ваше благородие, но я никак не мог вас оставить», — не дрогнул лицом Турбин. «Если с вами что-то случится, то его доблесть меня со свету сживет. Я не имею права рисковать. Ням, ням». Ведро повалилось на бок и принялось колотить по земле тоненькими ручками. «Мне убить это, ваше благородие?» — неуверенно спросил мой телохранитель. «Нет», — поморщился я. Шутка изнанки неуклюже поднялась на лапки и, причитая, принялась собирать камни, а потом вдруг замерла, завибрировала и ее вытошнило. Ведро покатилось по земле, разбрасывая во все стороны гремучие содержимое. Запищало возмущенно и опять пошло запихивать в себя камни. «Полагаю, оно не несет угрозы», — подытожил я. «Так что оставьте меня, пожалуйста. Хочу посмотреть на диковину». С этим охранник спорить не стал, хотя на секунду замялся. Когда ведро вывернуло еще раз, то я подошел к нему, легко поднял на ноги и перевернул, вытряхивая содержимое из несчастного. Несколько булыжников застряли у самого дна, заклинившись между собой, и потому существо пришлось даже постучать по твердому месту. И когда мне под ноги упал красный кристалл, ведро с отвращением проскрежетало. Ням. Оно не вырывалось, не дергалось, покорно свисая в моих руках и вытянув свои. Мне показалось, будто ему стало сильно легче после манипуляций. Опустив странное создание на землю, я присел на корточки, разглядывая добычу. Ведро же деловито запихнуло в себя камни рядом с кристаллом. Черные ручки старательно не касались драгоценности, будто бы для владельца она были чем-то вроде неприятных биологических отложений. Ням, ням, ням, ням, ням, ням, ням. Оно повернулось ко мне. Глаз у создания не было, но я ощущал взгляд. Ня-я-я-ям. Я поднял кристалл с земли. Не меньше того, что удалось снять на ферме. Деньги просто валятся с неба. Ведро совершенно не возражало против моих действий. Оно собрало все камни, плюхнулось на землю и счастливо вздохнуло. Ням. Я встал, вышел из зарослей. Детекторы скверны его не улавливают, ваше благородие. Мне еще в прошлый раз показалось это странным, отчитался слегка удивленный Турбин. Удивительная аномалия. Вы уничтожили чудовище, я же сказал, оно безобидное. Выброс маги. Неужели никогда не слышали о таком? Никогда, ваше благородие. Это же ведро. Изменения животных и птиц без остаточной скверны встречаются часто, но это же вещь. Все в порядке, махнул я рукой топчущемуся неподалеку Молотову. Это действительно почти что енот. Так, все, теперь надо заняться делами. Я успел пройти несколько шагов, прежде чем за моей спиной снова послышался грохот камней, женский вскрик и просительное. Ням. Перстень Турбина засветился. Отставить. Рявкнул я. Ведро выбралось из заросли и робко засеменило ко мне. Подошло совсем вплотную, взялось тоненькой ручкой за штанину, потянула на себя и тихонько повторила. Ням. Чего тебе, малыш? Снова присел я. Ручки потянулись к недрам, долго перебирали там камушки и, когда нащупали самый маленький из них, то протянули его мне. Ням, спасибо, мне не надо, не удержался я от улыбки. Турбин смотрел за нашим диалогом с каменным лицом, а остальные выпучили глаза от изумления. Картина, несомненно, необычная. Ведро с ощутимым облегчением убрало свой дар обратно. Ня-я-я-ям, попросило оно. Пойдешь со мной, ням. С осторожной надеждой ответило странное существо. Ваше благородие, это как так, нахмурился Турбин. Это же чудовище. Вы собираетесь тащить его в Гаринзон? Кому чудовище, а кому нямка? Да, создание изнанки подпрыгнуло на месте, громыхая камнями о жесть. И мы двинулись к моему дому. Я, телохранитель, старающийся хранить самообладание, и ведро. Когда же подошли, и я в шутку предложил моему новому приятелю выбрать место, где ему хотелось бы жить, то нямка с восторженным бормотанием забилась под крыльцо, а потом оттуда вылетел опешивший кот, совершенно мне незнакомый. «Оно разумно?» – спросил Турбин. «Как видишь, не все непонятное надо уничтожать». «Так, ладно, я посмотрел на часы. Сейчас бы посидеть у колодца, наконец-то, заняться своими силами, а вечером встретиться с вепрем. Без помощи охотников, боюсь, рандеву с Володиным мне лучше не посещать». Как бы не был открыт и дружелюбен его посланник, когда мой квадроцикл вкатился в лагерь вольных, то я вдруг понял, что впервые здесь оказался, и выглядело место жительства охотников совсем не так, как мне представлялось. Отчего-то мне думалось, будто я найду здесь нечто вроде трейлерного парка, с кучей заборчиков, мангальчиков. Однако вольные предпочитали иной быт. Жилье у них, конечно, вызывало вопросы, в основном походные палатки разных размеров. Попалось пару шатров и несколько строений, походящих скорее под общественную баню или же что-то похожее, сколоченное из досок, бревен и полиэтилена. Надо бы им построить чего-нибудь более современное, или им в кайф такая милая дикость. Под большим навесом неподалеку от костровища был сколочен длинный стол, за которым, наверное, могло усесться все честное собрание. Впрочем, когда я подъезжал, община вепря как раз собиралась на ужин. Суетились женщины и дети, гремели котлы, стучали миски, смех, шутки, подколы. Паренек лет 15 схватил кусок жареного мяса из блюда на столе и тут же получил подзатыльник от лиса, а затем еще и тряпкой от стройной женщины лет 40. Я спешился. Вепрь восседал во главе стола и, увидев меня, немедленно поднялся. «Не хотел вас отвлекать», — сказал я, едва лысый бородач в простой рубахе на выпуск оказался передо мной. «Добрый сосед», — а не сражающийся с тварями изнанки воин. Непривычное зрелище, разговор может затянуться. Вероятно, вам стоит поесть прежде чем мы начнем. Я подожду. Так, откушайте с нами, ваше благородие, хитро прищурился вепрь. Мы ведь так хлеб и не преломили ни разу. Неправильно это, если не помешаю, пахло шашлыком так, что у меня живот взмолился о кусочке. Да куда там, вы ведь наш покровитель, усмехнулся вепрь. Вы выглядите очень бодрым, как нога, да царапина. Это же такая ерунда. Право, отмахнулся здоровяк. Прошу, сейчас организую вам место, и охране вашей. Не положено, сразу отказался Турбин, а Капелюш только вздохнул тяжело, но поддержал товарища. Так мы положим, служивые, широко улыбнулся лидер охотников, и нальем. Трапеза вольных не была похожа ни на что прежде мной виденное. Вдоль стола то и дело пробегали подростки с пустыми тарелками, им на замену тащили новые блюда. У костра бурлил котел, а у выстроенной из кирпича полевой кухни крутилось двое мужчин, занимаясь готовкой. Крутил шампуры хмуролицый Кощей, отмахиваясь отверткой девчонки, годящейся ему во внучке. Когда охотник-хрономант увидел меня, то нахмурился, а затем торопливо отвел взгляд. Дородная женщина в фартуке деревянной метровой ложкой перемешивала какое-то варево. Люди за столами ели, пили, смеялись, общались. На меня постоянно кто-то поворачивался и то поднимал кружку, приветствуя, то просто улыбался. «Где тень?» – спросил я, не заметив дочку вепря. Шашлык получился нежнейший, мне пришлось собрать все свое самообладание, чтобы не растаять от удовольствия прямо за столом, а еще вареная картошечка с маслом. Такой пир и без нее, ваше благородие, побойтесь Бога, удивился тот. Работает она, тренирует ваших бойцов. Вот оно как, сказали бы сразу, что на ужин выпадает, покачал головой я. Договорились бы, чай, не изверг же я, понимаю важность подобного. Ну, вы ее знаете, она в кровь расшибется, а докажет вам, что слабости не имеет, хмыкнул охотник. Однако врать не стану, было бы неплохо ее видеть за общим столом, хотя она у меня дежурить по кухне ох как не любит. Может быть, отдыхает от нас, пока ваших гоняет. Я перенесу тренировки, решил я. Вепрь радостно покачал головой, работая челюстями. Потом шумно запил из жестяной кружки. Некоторое время мы молча ели, пока лидер охотников не отодвинул тарелку от себя. Ее почти сразу утащила юная пигалица лет 13. В дальней стороне стола запел плечистый парень, не видел его прежде, может, даже не охотник. Конюхи хоть сюда и не переехали, но и далеко от работы не уходили. Питались, возможно, тоже здесь. Что же, господин Зодчий, мы поели. Так чем обязаны вашему визиту, сказал вепрь. Есть дело, не здесь. Охотник кивнул, легко встал из-за стола. Через несколько минут мы вышли на берег озера. Слева от нас виднелись загоны для лошадей. Вепрь неожиданно для меня достал из кармана пачку сигарет, выбил одну штуку, обернувшись при этом на шумный лагерь. Закурил, пряча пламя в руке, и с наслаждением выдохнул клуб дыма. Одна в день, не больше. После ужина святое, пояснил он мне, дочке ни слова, обещаю, мне нужна ваша помощь, ваша и ваших людей. Речь идет о форте? Спросил вепрь, глядя на озеро. Нет, я все жду этого момента, ваше благородие. Мне не дают покоя ваши слова о «форт будет». Но ситуация изменилась. Времени у нас не очень много и действовать придется чуть быстрее, чем я планировал. Из-за тех тварей на конюшне, понимающе покивал охотник. Вы знаете, откуда это напасть? Знаю. Какой план? Мне нужно все-таки добраться до Глебова и поговорить с ним. Я полагаю, тварь находится у колодца за Владавой, и он сможет указать нам дорогу. Когда мы ее снесем от родии скверны, то заберем колодец и поставим в тех краях форт. Это имеет больше смысла. Вепрь закашлялся дымом, уставился на меня с недоумением. Всего лишь заберем колодец, ваше благородие, это самоубийство. Я не. Я пришел не за этим, прервал я его. Мне нужна ваша помощь в другом вопросе. Свержение императора или пешая экспедиция в Португалию, не удержался вепрь. Задачки у вас, я смотрю, весьма необычные. Следующей ночью я встречаюсь с Володиным, в месте, которое не могу контролировать. У нас может произойти очень хороший разговор, но только если это не ловушка. И вам нужны мускулы, понимающе улыбнулся бородач. Вы решили попросить вольных охотников постоять за вашей спиной? Именно, Михаил Иванович. Вепрь с сожалением затянулся, затем потушил окурок, положил его обратно в пачку. «Мне нравится ваш путь. Моя дочь была бы оскорблена таким предложением, но я ставлю на вас. Вольные придут. Когда, куда и как, вот здесь есть некоторые детали, которые мне хотелось бы обсудить, потому что действовать придется хитро». Снова шел дождь. Шибанов прятался под зонтом, наблюдая за тем, как возятся в ложбинке его люди. Среди унылой зелени весело проглядывались желтые прорезиненные плащи. Старший комиссар терпеливо ждал сигнала, и когда на дорожку вышел один из младших дознавателей, то уже был готов выдвигаться. «Прошу, господин старший комиссар», — сказал подчиненный, и Шибанов двинулся к местам раскопок. Тела из ямы уже выволокли, и над ними работали эксперты. По зарослям вокруг бродили кинологи. Земельник крутился у дороги, пытаясь прочитать смытые следы. Судя по хмурому выражению лица мастера, задача была непосильной. «Это хорошо. Место Шибанову подсказали, и теперь осталось лишь задокументировать необходимое. Подогнать в нужный формат, разложить по полочкам так, чтобы как можно больше темных пятен упало на алиби Баженова. Время играет против зодчего. Когда начнутся активные мероприятия с парнем, то уже и слепки, его оправдывающие, не пригодятся. У этих много пулевых», — отчитался эксперт, указывая на грязные от глины тела. «Очередями били», — Шибанов кивнул. «Подбросить оружие не выйдет, у зодчего в конструкте все просматривается, а бросить сложно привязываемую улику в лесу. Нет, не пришить его никак к парнишке. Думай, Володя, думай. А вот этот, похоже, Фурсов». Комиссар снова кивнул. «Нашли, получается, господин Шибанов», — широко улыбнулся эксперт. «Вы по-прежнему творите чудеса. Как только догадались, никаких чудес, просто кропотливый труд», — произнес комиссар, окинул взглядом извлеченные из ямы тела. «Господин Шибанов, кажется, есть след». Подбежала к нему юная помощница, рыженькая, фигуристая, с яркими зелеными глазами. «Очень правильная служительница Фемиды, но это временно». Комиссар мысленно облизнулся, представив девушку без одежды и в его кровати. «Докладывайте, Саша», — почти мурлыкнул он, жадно пожирая ее глазами. «Даже в дождевике хороша. Есть след протектора, снимаем слепок. Я решила подальше отойти, почти у самого отворота на трассу. Что-то большое, господин Шибанов», — девушка восторженно улыбалась, будто уже схватила преступника за рукав. «Столько трупов на легковой машине не увезешь, Саша. Конечно, транспортное средство должно быть большое. Покажи, пожалуйста». Игнатьев дал наводку на это место и клятвенно заверил, что следы подчистил. Граф не скрывал своего участия в судьбе бывшего союзника, правда, не распространялся об истинных причинах. Впрочем, размер вознаграждения легко отключал лишние вопросы старшего комиссара. Однако Шибанова очень смущала внезапная дарственная со стороны Фурсова. Что знал барон, отчего так поступил, почему столь поспешно уходил? Юноша из Томашевки, несомненно, талантливый не по возрасту, но чтобы вот так сходу раздеть соседа на земли и имущество. Баженов что-то накопал? Что? Столько вопросов. Комиссар отбросил бесполезные мысли в сторонку. Какая разница? Ему платят не за любопытство, а за работу. И теперь поработать придется чуть больше, раз есть необходимость скрывать такие улики. Значит, размер гонорара надо увеличить. Вы думаете, что это зверское убийство связано с происшествием на конюшнях? — спросила Александра, когда Шибанов добрался до обнаруженного следа, у которого уже возился эксперт. «Ну да, сразу видно, что был вездеход. Машину Фурсова граф умудрился загнать на свою свалку, и ее искать просто нельзя теперь, чтобы не слить заказчика». «Несомненно, Саша», — задумчиво проговорил Шибанов. «Вся эта история с дарением шита белыми нитками. Плюс контракты на лошадей, которые вроде бы все равно принадлежали барону. Тут все завязано. Не бывает таких совпадений, поверь мне. Ты, Саша, еще юна и неопытна. Могу поделиться с тобой наблюдениями за ужином сегодня». «Владимир Тарасович», — напряглась рыженькая, — «мы же обсуждали уже этот вопрос. Вдруг ты передумала?» — усмехнулся комиссар. «Нет, Владимир Тарасович, работа – это работа. Давайте вернемся к ней», — холодно проговорила красавица. «Вы думаете, это Баженов?» «Уверен. У него идеальный мотив – устранить дарителя, чтобы тот не побежал в суды и лошади. Все крутится вокруг конюшен, моя дорогая. Я чувствую это. Мы излазили их вдоль и поперек, там ничего не указывает на Баженова. Даже следов культа нет. Выглядит опасно, Владимир Тарасович. Мне кажется, мы столкнулись с чем-то новым, чем-то угрожающим. Вдруг изнанка развивается, один из конюхов говорил, что обратившиеся последние дни вели себя странно, и это удивительным образом совпало с появлением Баженова. «Возможно, вы правы», — нахмурилась девушка, — «но мы ничего не нашли, связывающего его с обратившимися. Не ищи черную кошку в темной комнате. Просто плохо искали. Должна быть зацепка, хоть что-нибудь. Но у нас есть теперь хотя бы время смерти. Надо будет узнать, имеется ли у Баженова алиби на это время. Мне кажется, Владимир Тарасович, что не там ищем», — сказала Саша. «Здесь очень сложная политическая ситуация. Покойный Фурсов считался человеком графа Игнатьева. Что, если дарение действительно оказалось причиной его убийства, но только виновник, его сиятельство? Я бы передала это уголовному комиссариату, мы не тем занимаемся. Здесь нет связи со скверной». Шибанов посмотрел на рыженькую еще внимательнее. «Возможно, ей придется исчезнуть. Слишком много думает. Слишком близка к истине. Опасно близка. Вероятно, мы так и поступим, Александра Витальевна», — сухо проговорил он. «Давайте, вы не будете думать за меня, хорошо? Простите, Владимир Тарасович», — потупилась Саша. Ему было жаль губить такую красоту, но язык у девчонки слишком длинный. Он смотрел на помощницу и в голове вызревал новый план. «Вот что, девочка моя, полагаю, тебе нужно самой поговорить с этим Баженовым. Вдруг я и правда что-то упустил, да и не задалось у нас общение. Ты у нас девочка красивая, язык ему быстро развяжешь». Глаза Александры загорелись. «Спасибо, Владимир Тарасович. Пожалуйста, главное, не дави, он еще не обвиняемый, пусть расслабится. Очаруй его», — улыбнулся ей Шибанов. «Девчонка должна встретиться с Баженовым, и Баженов должен оказаться последним человеком, который ее видел». План без очевидного успеха, но чем больше подозрений крутится вокруг парня, тем проще будет реализовать хотя бы одно. «Главное, держи меня в курсе о каждом своем шаге». «Какая же трудная у него работа!» — комиссар тяжело вздохнул. Глава 24. «В сумеречном лесу нас было только четверо. Мои верные телохранители, да Витязь, которому пришлось рассказать о планах. Я слушал лес, сидя боком на квадроцикле. Скоро станет совсем темно, а, значит, нам пора выдвигаться». Рация на поясе молчала. «Получается, моя основная группа еще не готова. Старая лесозаготовка была от нас в 15 минутах ходьбы по лесу. Не самое лучшее место для встречи двух благородных людей, но идеальное для кровавой бойни, которую хотелось бы скрыть от чужих глаз. Вы еще не передумали, ваша доблесть?» — спросил я у молчаливого Витязя. «Пусть это и не входит в мои должностные обязанности, но если есть шанс прищучить этого сукиного сына, простите, ваше благородие, то я обязан это сделать», — смиренно прогудел Снегов. «И при всем при этом не могу не отметить ваш авантюрный дух. Вы не умрете своей смертью. Поживем, увидим», — улыбнулся я. И тут рация ожила. «Волк в логове». «Принял», — ответил я вепрю. Посмотрел на спутников. «Выдвигаемся». Отряд вольных был моей ударной силой в будущем противостоянии. Вепри 20 его одаренных расположились в болоте, в километре от лесозаготовки. В царстве комаров и лягушек ниже шанс натолкнуться на чей-нибудь любопытствующий взор. Как только они получат наш сигнал, то Кощей организует портал и выбросит лесной спецназ к месту встречи, к северу от него. Этим утром я вместе с хрономантом вепря обсудил план в деталях, наблюдая за ткачом реальности. Тот был угрюм, хмурый, непрестанно морщился. Затея ему не очень нравилась, это точно, однако отказаться он не мог. «За точность не ручаюсь, может быть, погрешность», — буркнул Кощей в конце, не очень уверенно. Однако вепрь, стоявший рядом, горячо сказал: «Не волнуйтесь, ваше благородие, Кощей, как обычно, себя недооценивает. Очень много энергии потребует расстояние. Нормальную привязку без маяка не сделать, а маяка нет, будет нестабильно. За энергию не волнуйся, старик, все сделаем. Все усилители, что на складе нашей общины есть, все возьмем». Лидер охотников пребывал во взволнованном состоянии. У него тоже были свои претензии к Игнатьеву. Да, впрочем, у кого их здесь, на фронтире, не нашлось бы. Просто раньше их старались не выказывать, так как управу на влиятельного графа сыскать не могли. Ситуация изменилась. С помощью линз из воздуха я повысил чувствительность к свету, безошибочно направляясь к нашей цели. Справа пыхнул перстень турбина, и тот активировал свои. Витязю и Капелюшу пришлось топать за нами, стараясь уберечь глаза от ночных веток. Телохранителей тоже увешали усилителями до оберегами с головы до пят. У меня самого защитных амулетов было выше 10, если не считать 2 мешочков с чистейшей землей для аспекта. Это уже из гарнизонных запасов. Мы вчетвером должны были выстоять, пока не явятся охотники. Даже если Володин изначально соврал, и его люди встретят нас шквальным огнем, какое-то время мы все равно протянем. Ну и, если что, у меня был план. Лесозаготовку мы увидели и услышали издалека. Сначала раздался гул генератора, а потом среди тьмы проступило несколько фонарей, расставленных на заброшенной площадке для лесовозов. В центре освещенного пятна в длинном кожаном плаще стоял низенький седовласый мужчина. Рядом с ним заложил пальцы за ремень уже знакомый мне стриж. Третьей встречающей была женщина очень строгого вида и с лицом натуральной стервы. За спиной воительницы виднелась дуга спортивного арбалета. В лесу скрывалось 4 одаренных. 2 к югу от площадки, и мимо них мы прошли, сделав вид, что не заметили, и 2 к северу. Плюс я насчитал почти 10 обычных стрелков, скрывающихся среди бревен. Когда мы перешагнули круг света, Борис Стриж наклонился к седовласому и что-то шепнул ему. Володин, а это совершенно точно был он, натянуто улыбнулся. «Господин Баженов», — проговорил аристократ дребезжащим голосом, — «рад, что вы пошли ко мне навстречу. Постараюсь не осрамиться. Приношу 1000 извинений за такую обстановку». Он сокрушенно развел руками. «Иначе было никак. Я Василий Петрович Володин. Очень рад возможности вас лицезреть». Мы пожали друг другу руки, глядя глаза в глаза. «А это моя дочка, Алевтина Васильевна», — суетливо представил стерву седовласый. Тонкие губы некрасивой девушки напряглись, изображая улыбку, но глаза остались ледяными. «Очень приятно познакомиться». Ослеплен, я ограничился поклоном и даже не соврал. Прожектора действительно светили ярко. У Бориса в кармане что-то пикнуло, и Стриж вытащил телефон. Однако я и без того знал, что за сообщение пришло помощнику Володина, так же как и переписку Алевтины до самого Василия Петровича. Дочка даже не удосужилась ее прятать, все прямым текстом. И то, что я в ней увидел, мне не понравилось. Я обернулся к Витязю. Командир гарнизона остановился на границе света и тьмы, держа в опущенных руках гигантский топор. Капелюша и турбина не видно. «Хорошо, несказанно рад видеть вас, Василий Петрович», — отчетливо произнес я, глядя в смотровую щель Снегова. «Несказанно», — начальник гарнизона чуть кивнул, мол, услышал. Перехватил оружие поудобнее и одновременно с этим незаметно преломил сигнализатор. «Все, время за вепрем». За моей спиной заколебалась магия. Капелюш и турбин тоже знали, что нужно быть максимально готовым к обороне, как только услышат кодовое слово. «Что происходит, Михаил Иванович?» — нахмурился Володин. «Они рядом, ваше благородие», — тихо сказал ему Борис Стриж. Седовласый нервно сглотнул и повернул голову, будто хотел разглядеть что-то в кромешной тьме, но прожектора не позволили. В ночи послышалось лошадиное ржание, затем еще одно. Я ощутил приближение одаренных. 1, 2, 3, 6, 10, 15. И еще простых бойцов немерено. «Какая неожиданная встреча, господа», — послышался голос из ночной мглы. Игнатьев, покачиваясь в седле, выехал на свет. За его спиной спешивались невидимые мне бойцы. «Что же вы делаете так поздно и в таком неприятном месте?» С ухмылкой граф спешился, расслабленно сдернул перчатки. «Неужели замышляете что-то нехорошее?» Володин надсадно закашлялся. «Слишком нарочито», — а затем плашмя упал на землю, ожидая шквального огня. Вот только ничего не произошло. Лишь губы Алевтины тронула ехидная улыбка. Борис Стриж, пригнувшийся в первый миг и шагнувший было ко мне, чтобы сбить с ног, вместо этого быстро оказался между хозяином и графом, встав на защиту Володина. Игнатьев смазал бородачу по лицу тростью. Здоровяка аж развернуло от силы удара, брызнула кровь. Стриж упал, попытался встать, но граф поднял руку с пистолетом и несколько раз выстрелил в него. Здоровяк выдержал 3 попадания, упал на четвереньки, а затем еще один пришелся прямо в лоб бородачу. Помощник Володина, единственный лояльный человек аристократа, мешком осел на землю. Лежащий Василий Петрович приподнял голову в недоумении и ужасе. Встретился взглядом с дочуркой и понял то, что я прочитал в переписке. «Ты, предать предателя, не предательство, Васенька», — цокнул языком Игнатьев. Подошел ближе и наступил сапогом на кисть Седовласова. «Глупый поступок, глупый. Ну что, зодчий, наконец-то мы встретились. Кощей уверял, что ему потребуется минута, чтобы открыть портал и начать переброску охотников. Значит, пока надо тянуть время. Я представлял вас чуть повыше, без улыбки сообщил я Игнатьеву. Граф хмыкнул, поелозил носком сапога, растирая ладонь лежащего, и Володин завыл от боли. В нем колыхнулся дар, воздушник, всего лишь воздушник, и слабый. Помощи от него можно не ждать. Где охотники? Не вздумай, Васенька, сказал Игнатьев. Так ты точно живым отсюда не выйдешь. А ты, зодчий, дерзок, откуда только взялся такой? Так, ты, стоять, еще шаг и здесь будет кровавая бойня, служивый. Это граф сообщил уже Витязю, сдвинувшемуся с места. Мы пока говорим, ясно, по-соседски. Умереть вы всегда успеете, продолжил Игнатьев. Аля, за что? Провыл Володин. Дочка презрительно фыркнула. За то, что ты всегда считал меня своей слугой. За то, что лучшие свои годы я провела в нищете из-за твоих прихотей. Ты держал меня здесь, взвалив всю работу. Я хочу жить в столице, а не в деревне. Что, больше не считаешь меня дурочкой, которая потом все поймет? Я уже все поняла. Его сиятельство мне поможет. В детей надо вкладываться, Васенька. Помнишь, я предлагал тебе купить твои земли, а ты отказался. Этих денег хватит на жизнь до конца моих дней в настоящем городе, а не в этой дыре, воскликнула Алевтина. Шикарной жизни, его сиятельство обещал. Володин смотрел на дочку с ужасом. Ах, семейные сцены, продолжил глумиться Игнатьев. Сколько демонов в них. Так что, зодчий, поговорим, нам не о чем разговаривать, с легкой улыбкой произнес я. В пятне света появилось еще несколько человек, очень расслабленные все. Разумеется, это ведь победа. Даже те люди Володина, которые прятались среди бревен, выходили со своих мест. Людей на операцию подбирала дочь Седовласова, которой он слепо доверял. Алевтина ядовито улыбалась, наблюдая за болью отца. Какие странные в их семье отношения. Хозяин-барин, Игнатьев весь лучился от восторга. Но сейчас чем ты дольше говоришь, тем дольше живешь. Выбирай. Расскажи мне, откуда ты такой взялся? Весь такой успешный. Конструкт как на дрожжах растет. Поведай секретец. Хаем, многозначительно ответил я. Ты же, надеюсь, сейчас никого не ждешь? Издевательски поинтересовался граф. Кого надо, я уже дождался. И больше никого не будет. Игнатьев встал совсем рядом со мной. Ваши не придут. Все ваши уже здесь. Деньги, они имеют великую власть. Надо просто найти тех, кому они нужны. Всегда находятся такие, даже если они ткачи реальности и вольные охотники. У вас изо рта пахнет, кстати, вам бы к доктору, поморщился я от смрада. Кощей, сволочь продажная, вот почему людей вепря рядом нет. Тогда приступаем к плану. Ауруманка, который подбросил сюда охотник по прозвищу Шустрый, я почувствовал сразу, как пришел на лесозаготовку. Парень по моей просьбе почти сутки тащил сюда тварь из изнанки и, как сам признался, умаился. Ему пришлось поработать, определяя зону действия манка, чтобы и монстр за ним шел, и чтобы ослаб в нужном месте, а не встречал нас среди бревен. Теперь захваченное ловушкой чудовище подыхало где-то в лесу неподалеку, оказавшись за пределами зоны действия манка, а значит пришло время просыпаться. В следующий момент замигали прожекторы, и рев генератора стал надсадным, а затем резко стих. Я высосал всю мощь из техники и одной волной уничтожил все огнестрельное оружие вокруг, после чего остатки влил в манок. Такого выброса хватит, чтобы увеличить радиус действия и пробудить тварь. Работаем. Рявкнул я, ударив графа кулаком в горло. Его сиятельство захрипел, падая. Я же, усилив линзы и набросив такие же на Снегова, разглядел на земле Володина. Подскочил к нему, подхватил воющего Седовласова и бросился в сторону, вытягивая соседа из зоны боевых действий. Снегов, не теряя ни секунды, рванул вперед, и его топор почти сразу чавкнул о чью-то плоть. Отовсюду защелкал бесполезный огнестрел, послышались недоуменные крики. На капелюша и турбина вылетело два одаренных, умельцы, невысокого ранга, и, скорее всего, из людей Володина. Первого насадил на ледяной шип водник, а второй получил удар воздушным кулаком в лицо, пошатнулся, а в следующий миг турбин грациозно отсек ему голову. Мощи у моих бойцов сейчас было хоть отбавляй. Большая часть противников ослепла от перехода из света во тьму, поэтому ворвавшийся в их ряды Снегов превратился в настоящего мясника. Его зачарованный несколькими кристаллами топор с гудением рассекал тела, сносил головы, проламывал спешно возведенные магические барьеры, а накачанный усилителями боец не замедлялся, а двигался только быстрее. За несколько секунд он прикончил пятерых, прежде чем встретил первое сопротивление. Вытащив Василия Петровича подальше от поднявшейся суеты, я вырубил его ударом по затылку, чтобы седовласый не орал, положил под елку и вернулся к своим. Как раз вовремя, мои телохранители сцепились с земельником, ловко пробившимся через щиты. Зазвенела сталь, и Турбин попятился под напором одаренного слуги Игнатьева. Умелец. Противник двигался быстро, перемежая удары то одной школы, то другой. Капелюш держал щиты, сливая атаку огневика, и пятился, косясь на товарища. Я зашел с бока, отсек земельнику руку, и когда тот заорал, глядя на хлещущую из обрубка кровь, то снес ему и голову. Кивнул Турбину. Капелюш же сумел вставить между атаками огневика длинную ледяную иглу, и его противник упал на колени и рухнул лицом вниз. Несмотря на это, я ощущал ауры еще пары десятков одаренных, и ни одного охотника. «Черт, надо уходить», — сказал я. «Пусть с ними разбирается призванная тварь. Игнатьев подбросил мне этот манок, значит, должен всецело насладиться его дарами. Снегов, отход!» — взревел я, перекрывая шум боя. Мечущийся во тьме Витязь сразил без промаха, обладая преимуществом берсерка, оказавшегося против толпы врагов. Большая их часть оказалась обычными вояками, и поэтому он раскидывал их как котят. Пару раз вокруг его фигуры расплывались магические атаки, уходящие на обереги. Одна из таких спалила случайно попавшегося под нее бойца Володина. С диким криком, почти сразу прервавшимся, обратившийся в головешку человек упал под ноги Витязю. Снегов определенно двинулся к нам, вот только эффект неожиданности закончился. Один из умельцев выстоял под нажимом Витязя несколько секунд, в основном за счет застрявшего в его теле топора, чем выиграл драгоценное время. Витязь замедлился, получил еще одной атакой огня в бок, с ревом отмахнулся от другого бойца. Со звоном ему по каске прилетел крупный камень, запущенный аспектом земли. Снегов пошатнулся. «Прикройте его!» – заорал я. Капелюш и Турбин ударили вместе, по площади, ветром и ледяным дождем. Последние обереги Снегова сгорали под магическими ударами товарищей, но при этом еще троих одаренных мои бойцы смогли обезвредить. Витязь споткнулся об одного из упавших противников, упал на колено, отмахнулся от вылетевшего из темноты врага. Чудовищное оружие Витязя прошло в сантиметре от последнего, и тут за спиной Снегова выросла фигура с молотом в руках. С низким гудением страшное оружие обрушилось на голову воина. Командир гарнизона свалился на бок и замер. «Догнать зодчего! Догнать!» — завизжал откуда-то Игнатьев. «Жив! Отлично!» Ему в ответ откуда-то с запада донесся угрожающий рев, отвлекая на себя внимание. «Его доблесть!» — выдохнул Капелюш. «У него из носа текла кровь. Я почти пустой. Все потратил. Турбин!» — уточнил я, глядя на лежащего Витязя. «Он не мог погибнуть вот так просто. Тот, кто сбил Снегова с ног, занес над ним молот, но смотрел в сторону, откуда доносился рев. Не дотянусь, никак не дотянусь, но бросать нельзя. Черт, я тоже пуст, ваше благородие!» Тварь изнанки своим вырвалась из леса, сразу же разрезав ближайшего к ней человека. Трехметровый гигант с лапами, заканчивающимися кривыми зазубренными клинками, тяжело зашагал к лесозаготовке, переваливаясь с ноги на ногу. В него полетели первые заклинания, но в ответ на них монстр лишь заревел громче и перешел на бег, к Снегову. «Вытаскиваем», — приказал я. Мой водник уже мчался к поверженному Витязю, прихрамывая. Его левая нога была обожжена до мяса. В последний миг перед падением молота Капелюш смог прикрыть павшего начальника гарнизона ледяным барьером. Стена треснула под ударом, но выдержала. Телохранитель же остановился и без сил повалился ничком. Молотобоец же отшатнулся и бросился прочь. «Тварь! Тварь изнанки!» — заорали в ночи. «Бежим! Стоять, ублюдки! Сражайтесь!» — заорал Игнатьев. «Убейте ее! Зодчий не уйдет! Про нас будто бы и забыли!» Лес сверкал от магии, ревел криками ярости и боли. Когда мы оказались возле Витязя, тот очнулся. Попытался встать, но ноги его не слушались. Мы с Турбиным подхватили здоровяка, помогая ему. «Тащим». «Нет», — сказал женский голос. Алевтина с арбалетом в руках стояла в паре шагов от нас. Оружие целилось мне в грудь. «Вы не лишите меня мечты». Глава 25. Дуга арбалета лязгнула, распрямившись, но я даже не почувствовал удара. Один из оберегов на защиту от кинетики щелкнул, перехватывая выпущенный Алевтиной снаряд, и в тот же миг Турбин машинально метнул нож. Оружие вошло в горло дочки Володина, и та схватилась за рукоять обеими ладонями, изумленно посмотрела на моего телохранителя, силясь что-то сказать. «Черт, это ж баба», — выдохнул тот, побледнев. «Как же так, это ж, я женщину убил. Приди в себя, Турбин». Алевтина упала на землю, не сводя взгляда с Турбина, и мой охранник едва не бросился на помощь. «Да соберись ты», — одернул я его. Воздушник закивал отстраненно, но продолжал пялиться на убитую. «Давай, доблесть, двигайся сам», — просипел я Витязю, пытаясь его поднять. Снегов и так-то был не маленьким, а тут еще и боевой доспех, плюс топор, который крепился цепью к пластиковому наручу и волочился следом, будто уставшая от прогулки собачка, которую тащит за собой не менее уставший хозяин. Пришлось прибегать к маге. Под усилителями и земельным аспектом я без труда подхватил товарища, едва передвигающего ногами. Турбин сразу отступил в сторону, понимая, что будет скорее мешать. Ночь сверкала огнями, ревела и наполнялась проклятиями. Тварь изнанки гоняла людей Игнатьева, будто собака стаю котят, с восторженным воем раздирая то одного бойца, то другого. Большая часть его жертв бросилась на утек сразу, так как не обладали даром, и тупое животное, ведомое инстинктами, погналось за убегающими. Вспышки огня гасли на теле монстра, ледяные стрелы пронзали измененную плоть, но бронированный горжет защищал самое важное у чудища – голову. Так что пока скверно одерживало верх, я протащил Витязя через небольшой проход между двумя штабелей с гниющими бревнами. Земля в мешочке усилителя нагрелась почти сразу. «Так, секунду на передых, иначе запасов не хватит. Найди капелюша», — приказал я топчущемуся рядом Турбину, и воздушник молча кивнул и растворился в ночи. Я огляделся по сторонам. Тварь сыграла важную роль, забрав все внимание на себя. «Жалкий зодчий, это вам не порождение скверны, и это, не стану скрывать, замечательно. Так, пошли дальше». Помогая идти Витязю, я вытащил рацию. «Вепрь, на связь». «Молчание, Муя», — сказал вдруг Снегов, и его вырвало. Я едва уклонился, а затем чудом удержал падающего воина. Усилитель на груди уже натурально жег, и в любой момент должен был прийти в негодность. «Вепрь, на связь». «Прием», — повторил я. Охотники молчали. Мобильного телефона у их командира нет, тень осталась в лагере за старшую, а больше у меня ничьих координат не имелось. Ладно, я мысленно разблокировал свой смартфон, набрал сообщение и отправил девушке. «Кощей предатель, срочно найди отца и предупреди». Снова кто-то заверещал от боли, и этот крик сначала поднялся в небо, а затем удалился и закончился треском сучьев. Тварь изнанки взревела от радости, а потом завизжала от боли. «В голову бейте, в голову», — заорал кто-то. Так, потащили дальше. Я устроил Витязя за большим деревом, метрах в 100 от лесозаготовки. Случилось это ровно в тот момент, когда треснул усилитель. Повезло, что не раньше, так как я едва спину не сорвал, устраивая бронированного воина. «Никуда не уходи», — выдохнул я осоловевшему Витязю. «Муя», — ответил Снегов, снова накренившись. «Этот опять отвоевался. Судьба умельцев незавидна. До старости если и доживают, то с вконец расшатанным здоровьем. А ведь он и так-то отбитый был на голову. Что теперь-то будет? Постарайся не умереть. Ладно», — попросил я, понимая, что он меня не слышит, а затем поспешил к тому месту, где мы потеряли капелюша. Во вспышке огня я увидел, что монстр изнанки припал на одно колено и вслепую размахивает лапами мечами. На фоне огня мелькали человеческие силуэты. Кажется, скоро тварь закончится. А значит, надо спешить. Телохранителей я отыскал быстро. Помог знакомый силуэт Турбина. Воздушник склонился над телом товарища, и я перешел на бег. Где-то здесь еще и Володин валяется. Надеюсь, в пылу схватки до него никто не добрался. Вот только рисковать и вытаскивать горе семьянина я сейчас не собираюсь. «Бей!» — раздалось громовое со стороны сражающих. «Давай, Макс!» И в этот момент монстр изнанки со сдавленным стоном упал. Попытался встать, опираясь на руку меч, но уже знакомый молотобоец подскочил к павшему и обрушил на голову чудовища молот. Затем еще раз, и еще раз на пятый он отступил, и заорал на лежащее порождение скверны, колотя себя по груди свободной рукой. Натуральный псих. Ну что, как итог, от дружин Володина и Игнатьева осталось всего 5 одаренных. Обычные бойцы разбежались почти в самом начале схватки с порождением скверны, кто смог. Остальные были разбросаны по лесозаготовке, некоторые – кусочками. Кажется, дальше уже нужно работать самостоятельно. Вытаскивая его, сказал я Турбину и указал на Капелюша. Воздушник покачал головой, но ничего не ответил. В руке телохранителя был зажат меч. «Зодчий!» — послышался голос графа. «Ау, ты думаешь, это все, думаешь, ты отделался от меня, живой, зараза? Но это и хорошо. Мне очень не хотелось бы, чтобы ублюдок помер где-нибудь за кадром. Было бы неплохо присутствовать при его смерти, потому что достал, хуже комара ночью, честное слово. Зодчий, ты где?» – издевательски продолжал Игнатьев. «Забирай Капелюша и уходи», – приказал я Турбину. «Никак нет», – нахмурился тот. Я ткнул ему пальцем в сторону Снегова. «Там лежит твой начальник, тут твой друг. Толку от тебя в бою уже не будет. Сам сказал, что пустой. Сдохнешь ты, сдохнут и они. Все ясно, Зодчий? Не прячься», – надрывался Игнатьев. «Враги шли в нашу сторону, пока неторопливо, приходя в себя после сражения. Пять измученных, одаренных и вредный граф. Я вас не оставлю», – упрямо повторил Турбин. Я распрямился. «Ты очень много со мной споришь, Андрей, и сейчас скорее помешаешь мне, чем поможешь. Хочешь принести пользу? Вытащи Капелюша. Я разберусь с ними и вернусь. Но, я все сказал», – процедил я, и удивительно, но это сработало. Воздушник подхватил бесчувственного Капелюша под мышки и потащил прочь. Мне удалось пройти шагов 20, прежде чем Игнатьев захохотал. «О, Зодчий, ты все-таки имеешь яйца, но совсем не имеешь мозгов. Понимаю, это возраст. Ум у мальчиков просыпается к 30, и то не у всех». Я молча перешел на бег, выхватив меч. Идущие навстречу одаренные рассыпались, чтобы не мешать друг другу. По центру оказался уже знакомый молотобоец, ткач реальности земельного аспекта, с навыками умельца. Справа окутался пламенем мастер-огневик, его сосед тоже был мастером, но стихию пока определить не удавалось. Значит, можно ждать любую гадость. Слева приближался еще один ткач, опять огневик, а рядом с ним напитывался мощью мастер земли. Воздушников и водников Игнатьев уже растерял. Остались самые крепкие, и, надо не забывать об этом, истощенные. Я нырнул вправо, начав с огневика. Пламенная фигура с гудением обрушилась на меня градом ударов, пока я смещался так, чтобы противник закрыл меня от остальных. Бил он умело, питаясь от ярости и рассчитывая, что ведет бой с земельником. Этот аспект я показывал без вопросов, как основной, поэтому он не был готов к моим действиям. Я мечом слил его очередную атаку в сторону, а затем левой рукой ударил в пылающую грудь, вложив в это движение водяной толчок, запитанный от усилителей. Огневика окутало облако пара, и он вскрикнул, а затем получил клинком в живот. Я отступил, парируя удары земельника-мастера, по-прежнему держась так, чтобы не позволять работать другим одаренным. «Ты хорош, Зодчий. Даже жалко гробить такой талант», — воскликнул Игнатьев. «Мог далеко пойти, если бы вел себя правильно. Земельник работал так, как обычно и должен действовать представитель силового аспекта. Тяжелые удары, агрессивные накаты, игра с броней. Я отступал под размашистыми атаками, не забывая поглядывать за соседями. Ткач огня осторожничал, а вот мастер с непонятной школой ускорился, заходя ко мне во фланг. «Дайте мне», — прохрипел молотобоец, — «дайте мне». Он улыбался, словно сумасшедший, глаза на выкате и не мигают. Под химией какой-то я парировал еще одну атаку противника, сделал ответный выпад, вложив в удар чуть аспекта. Сталь лязгнула о камень поднятой брони, контратаку пришлось принимать рукой, тоже покрытой камнем. «Мне», — заревел молотобоец. Удар молота снес моего противника в сторону, и мастер тряпичной куклой улетел под ноги еще одному противнику. «Вряд ли он встанет. Что ты творишь, Макс?» — вскрикнул кто-то. «Борзых, собака ты бешеная!» — заорал Игнатьев. «Какого черта? Мне!» С воплем бросился на меня безумец. Его страшное орудие двигалось с низким гулом, и, совершая чудовищные взмахи, молотобоец будто не чувствовал веса, перемещаясь необычайно быстро. Такой удар принимать на броню нельзя, нужна дистанция. Я нырнул в сторону, перекатываясь подальше от громилы, сдернул с пояса метательный нож и запустил его в противника. Сталь лязгнула о камень тотчас накинутой брони, а я уже ринулся на оставшегося в живых огневика. «Трое, их всего трое, справимся». Мне в лицо ударил поток пламени, выжигая воздух, но я продолжал рваться к врагу, считая мгновения и слетающие обереги. Выставил перед собой водяной щит и, объятый паром, я вывалился в нескольких шагах от хитроумного противника. Ткач не стал сближаться в рукопашную, сместился влево и ударил еще одним огненным потоком. Это мне и нужно было. Я рванулся в сторону, разрывая дистанцию с одаренными. «Куда пошел, сюда иди, дерьмо собачье!» – безумствовал Борзых. Лицо Игнатьева изумленно вытянулось, когда я оказался рядом с ним. Он шел следом за остатками дружины и никак не ожидал, что я прорвусь через строй. В итоге граф даже пискнуть не успел, как я загородился от его людей его же благородным телом. Мой клинок оказался у горла. Дар внутри аристократа заклокотал, и пришлось надавить сильнее. «Не надо, ваше сиятельство, магия не ваш конек», — сказал я на ухо Игнатьеву. «Кажется, вы оказались слабым звеном всей операции. Пусть ваши люди опустят оружие, он мой». Борзых с молотом двинулся на нас, не замечая ничего вокруг и, по-моему, не видя даже хозяина. «Мой, в сторону, Максим, стой», — испугался Игнатьев. «Стой, оставьте его, мой, я размажу этого ублюдка». Изо рта ткача валила пена, в мазь, в грязь, в кровь, в лепешку. «Стой», — завизжал граф, и тут молотобоец как будто подвис в замахе. Тот мастер, чей аспект я не распознал, растопырил пальцы в сложном жесте. Лицо одаренного побелело от усилия, однако здоровяк продолжал движение, хоть и очень медленно. Его мощь пересиливала таланты хрономата. Губы Борзых кривились от ярости, взгляд выпученных глаз пополз в сторону, словно воин хотел рассмотреть того, кто осмелился пустить свои чары. «А-а-а!» Вдруг завопил огневик и швырнул еще одну волну пламени прямо перед собой и, одновременно, в сторону своих товарищей. «Нет, нет, прочь!» Хрономант тут же превратился в ходячий факел и завыл от боли. Молотобоец же неумолимо двигался вперед, несмотря на пожирающий его огонь, но еще медленно, очень медленно, и, что-то подсказывало мне, ярость воина позволит тому добраться до цели в любом случае, даже если он в пути обратится в головешку. Поэтому, отшвырнув в сторону Игнатьева, я прыгнул навстречу выходящему из замедления Борзых и в прыжке вогнал ему клинок в незащищенное горло. Ушел перекатом с правого бока молотобойца и ловко встал на ноги. Время вернулось в исходное состояние. Борзых с хрипом грохнулся на землю. Горящий хрономант упал, поднялся, размахивая руками и оглашая лес воплями, а затем застыл, уперевшись в дерево, сполз по нему вниз, да так и остался стоять, догорая. Очень просто. Либо они на оберегах сильно экономили, либо в суматохе боя уже все потратили. Что ж, надо было больше запасов делать. Амулеты не та вещь, где стоит прижиматься, особенно на фронтире. И уж тем более, когда привык жить не по законам Российской империи, а по правилам дикого приграничья. Оставшийся в одиночестве огневик осматривался с исступленным видом, совсем потеряв связь с реальностью. Они повсюду», — повторял он, как заведенный. «Господи, откуда они, откуда?» Бахнул выстрел, и голова мага взорвалась. Туловище еще несколько секунд стояло на ногах, а потом повалилось на мох. Стреляли с севера, и только сейчас я почувствовал еще одного одаренного. Причем он сам открылся мне, будто пелену сдернуло с сознания. Я вернулся к Игнатьеву, испуганно застывшему на месте, и закрылся его сиятельством от потенциального противника. Фигуру человека с огромной винтовкой я увидел через несколько минут внимательного наблюдения за чащей. Внезапный стрелок не скрывался. Он шел, подняв над головой руки с зажатым оружием. «У тебя много друзей?» «Да», — сказал я на ухо Игнатьеву, неотрывно наблюдая за приближающимся. «Даже боюсь представить, кого ты еще обидел». «Не извольте беспокоиться, господин Зодчий», — сказал знакомый голос, когда расстояние между нами позволяло говорить громко, но не орать. «Я здесь не по вашу душу». Неожиданная встреча, зато прекрасно объясняющая столь странное поведение бойцов Игнатьева. «Вы не торопились, господин Керн», — ответил я психоманту. «В целом, работу этой школы не узнать было сложно. Если хотя бы единожды с ней сталкивался в прошлом, 100 раз перепроверишь собственные чувства. Если нет, то вот они, последствия, на земле». Раскачанный дракой Борзых, которому, наверное, слегка нужно было надавить на ярость, чтобы он потерял берега. Огневик с фобией, которая затмила ему разум. Интересно, как Керн ее просчитал. «Это было красиво, господин Баженов. На самом деле, красиво. Я не мог пропустить», — произнес Керн и скинул капюшон. «Вижу, вы не просто подлогом занимаетесь, а еще и хорошо стреляете. Делаю то, за что хорошо платит. Вернее, платили». «Зачем вы здесь?» — спросил я, так и держа Игнатьева перед собой. Граф умолк и не рыпался. «У меня есть одно дело к его сиятельству. Очень важное». Психомант осторожно скинул со спины рюкзак, вытащил оттуда что-то круглое, запакованное в полиэтиленовый пакет, а затем вытащил из него за волосы человеческую голову. «Узнаете, ваше сиятельство?» – холодно спросил Керн. «Я почувствовал, как напрягся Игнатьев, но дар графа молчал. Да и вообще, боец из него оказался аховый. Мог ведь хотя бы попытаться постоять за себя. Как ему только удалось набрать такую шайку, со столь невзрачными задатками?» «Эта свинья пыталась меня убить», — сказал Керн, разглядывая Игнатьева. «Из-за темноты ему пришлось подойти еще ближе, так чтобы видеть глаза графа. По-вашему, господин Игнатьев, заказу, это было очень непрофессионально с вашей стороны, как и то, что вы распустили обо мне слухи, как о ненадежном исполнителе». Граф задрожал. «Что ж, вряд ли Керн его союзник». Психомант говорил ровным тоном, но голос его дрожал от едва сдерживаемого бешенства. «Так что я отпустил пленника из захвата и огляделся по сторонам. Пахло гарью и смертью. Где-то стонал раненый. Бойня, настоящая бойня. И сколько же ценного барахла здесь будет? Вы очень вовремя появились, господин Керн», — заметил я. «Невероятно вовремя. Я наблюдал, господин Зодчий». Психомант стоял напротив Игнатьева. «После вынужденной медитации в изнанке это занятие доставляет мне удовольствие, особенно когда мной движет желание отомстить. У меня не было другого выхода», — улыбнулся я. «Вы были в своем праве, но на вашем месте я бы себя убил, как и барона. Вы приятно удивили меня, а я люблю приятно удивляться. Тешу себя надеждой, что когда-нибудь вы сделаете нечто подобное еще раз. Поэтому выстрелил только один раз. Зачем вы здесь, господин Керн? Я хочу покопаться у него в голове», — равнодушно заявил он. «Если вы не возражаете, он уничтожил мою репутацию. Я уничтожу его. Не возражаю», — я махнул рукой приближающемуся Турбину. «Мол, все в порядке», а сам отправился на поиски Володина. За моей спиной жалобно заскулил граф, а через несколько секунд его сиятельство орал на весь лес от ужаса и боли. Сейчас это было лучше любого птичьего пения, потому что Игнатьев уже был у меня в печенках своими недалекими заговорами. Мне нужно строиться, а не возиться с ошалевшими от власти дворянами. Когда я нашел Володина, то у меня зазвонил телефон, незнакомый номер. «Да, слава богу, вы живы», — выдохнул Вепрь. «Слава богу, простите меня, простите». На заднем плане слышалось тяжелое дыхание, брецание оружия и хруст сучьев. Охотники торопливо ломились через лес. «Где вы? Гаденыш выбросил нас за Хрипском. Я снова вас подвел. Второй раз. Мне нет прощения», — пропыхтел командир охотников. «Клянусь, я искуплю. Даю слово. Я готов произнести клятву рода, если попросите. Вот это предложение. Мне нужен Кощей», — сказал я. Пауза. «Простите, уже поздно. Вы знаете, как я отношусь к предателям», — извиняющимся тоном ответил Вепрь, не останавливаясь. «Рад, что вы живы. Мы будем минут через 20. Можете не торопиться», — сказал я и повесил трубку. Посмотрел на небо, где из-за облаков выглянула луна, окрасив поле боя в зловещие цвета. Лес снова разорвал вопль Игнатьева, а я поднял на руки Володина и понес его к остальным, чтобы больше никого не потерять. Когда психомант работает быстро, жертва не имеет шанса на восстановление и проходит через жуткие муки. А Керн не собирался медлить, выдирая из головы графа все, что ему было нужно. Игнатьев умер уже минут через 15 после начала экзекуции. Измученный граф принял смерть как облегчение. Психомант же очень неторопливо сложил свой инструментарий, отдав мне пачку пластин со слепками. «Полагаю, вам это понадобится. Есть очень интересные моменты», — проговорил он. Затем поднялся, закинул рюкзак за спину и чуть поклонился. «До новых встреч, господин Зодчий». Павел Павлович любил лето, потому что в это время можно было сидеть в любимой беседке с видом на Пумилецкое озеро и не кутаться в плед. На столике рядом с удобным креслом расположилась чашка горячего чая, позади, в паре шагов от хозяина, смиренно ожидала служанка, обязанная следить за правильной температурой напитка. Наряд короткий, откровенный, потому что Павел Павлович был большим эстетом и не гнушался любой красоты. Разумеется, девушка получала за такие требования хорошую надбавку, потому что не страдала лишним стеснением и, что важно, не позволяла чаю остыть. На коленях Скоробогатого урчал черный толстый кот, пальцы аристократа поглаживали питомцу пушистое брюхо. На губах графа царила легкая полуулыбка. Смерти старого недруга он был несказанно рад. «Я считаю, мы должны остановить строительство, ваше сиятельство», — закончил доклад верный помощник. «Он слишком быстро развивается. С этой дорогой логистические проблемы региона ушли в прошлое. Орховчане так и вовсе молятся на мальчишку. Наш торговый центр будет простаивать, если он решит возвести что-нибудь подобное. Мы даже не отобьем затраты. Павел Павлович осторожно коснулся чашки, наблюдая за полетом чайки над Синим озером. Приятный теплый ветерок шевелили прозрачные занавески. Казалось, будто бы граф отдыхает сейчас где-то на море, а не в родном имении. Что-то удалось узнать про его новые постройки. Хлебнул он сладкого напитка, только в общих чертах. Есть предположение, что возле его конструкта стоят усилители неизвестного типа. Но особенно интересна та, куда он свозит мусор со всей округи, и даже обслуживает ассенизаторские машины. Все в одном помещении. Это невероятно. По всем моим прикидкам он уже должен был его заполнить. Вероятно, он все перерабатывает. Предполагаю, в энергию, раз занялся электрификацией деревень. Однако я ни разу не слышал о строениях такого рода. Зацепки, чайка опустилась ниже, скользя у поверхности воды, а потом резко плюхнулась, чтобы через миг взмыть в небо с добычей. Терпение и результат, то, что нужно. Пока ничего, ваше сиятельство. На переработке у него сидит один местный болван, но пока не удалось его разговорить, что удивительно. Но мы работаем над этим. Что до его здания в лесу, похоже, это аналог распределителей, тоже неизвестная модель. Есть мнение, ваше сиятельство, что у нас здесь проводит эксперимент. Возможности юноши слишком высоки. Может быть, это какой-нибудь императорский проект, испытание, слишком высокая скорость прогресса. Слишком много парень умеет. Натренированный владеет тремя аспектами. Есть слухи, что даже четырьмя, но у меня нет прямых свидетелей. Также смущает его материальное обеспечение. Он совсем не похож на купеческого сына из глубинки. Может быть, задумчиво проговорил Скоробогатов. Приступить к планируемым диверсиям, ваше сиятельство, груз с чистыми индийскими беспилотниками на месте, можем начинать хоть завтра. Павел Павлович хмыкнул, взял кота за шкирку и снял с колен. Животное смиренно застыло, зная, что лучше не возражать. Скоробогатов разжал пальцы, и питомец ловко сгруппировался. Возмущенно глянул на хозяина и принялся вылизывать шкуру. «Зачем, Артем?» – проговорил граф. «Учись на ошибках других людей. Пример Игнатьева показателен. Грубая и глупая сила не работает. Вы оставите идею забрать Томашевский колодец себе?» – уточнил помощник, скрыв удивление. «Конечно, нет, Артем. Столько сил вложено. Просто действовать будем иначе. Не все решается прямым насилием. Особенно, если это, как ты говоришь, может оказаться императорским проектом. Где Светлана?» Артем Подольский привык к резким переходам хозяина и почти моментально ответил. «На конной прогулке, ваше сиятельство. Когда вернется, вызови ко мне начальника ее охраны». Скоробогатов улыбнулся. У него появился новый план.